14 заповедей. В основу мирного договора с Германией должны были лечь принципы, предложенные Вудро Вильсоном. 8 января 1918 года президент огласил свои так называемые 14 пунктов в Вашингтоне на совместном заседании обеих палат Конгресса. Идеи были прекрасны. Равноправие наций, приоритет права, ограничение гонки вооружений, создание механизма международной коллективной безопасности, Лига наций. Вильсон считал, что все народы должны иметь возможность создать собственное государство и выбирать свое правительство. Циничные политики издевались над его идеализмом. Французский премьер Жорж Клемансо язвительно заметил: «Всевышний удовлетворился 10 заповедями. Вильсон дал нам 14». Но обвинения в лицемерии беспочвенны. Вудро Вильсон был идеалистом и набожным человеком. Ему ненавистна была «realpolitik», то есть принесение морали в жертву текущим интересам. Он отстаивал миропорядок, основанный на принципах американской системы государственного управления, политических убеждениях и жизненных нормах американского народа. Патриотически настроенный американец, говорил Вильсон, только тогда гордится флагом, под сенью которого он живет, когда этот флаг становится не только для него, но и для других символом надежды и свободы. И слова старался подкрепить делом. Уже в 1913 году США стали крупнейшей экономической державой в мире. Война только укрепила США, а победители Франция и Британия были в долгах и истощены. США потратили очень много на войну, но динамичная экономика справилась с этими тратами. Принятый в 1913 году закон о Федеральной резервной системе разрешил американским банкам открывать филиалы за границей. До войны финансовым центром мира была Англия. Ее мощная индустрия давала прибыль, которая сформировала рынок капитала. Эти деньги финансировали мировую торговлю. Британцы были главными мировыми инвесторами, но непомерные военные расходы, необходимость снабжать и вооружать большую армию, истощили казну. В марте 1919 года Британия запретила свободный вывоз золота. Курс фунта стерлинга упал по отношению к доллару. До войны фунт был единственной резервной валютой. После Первой мировой сразу несколько валют претендовали на первую роль. Банки Нью-Йорка стали финансировать мировую торговлю. Нью-Йорк превратился в крупнейший финансовый центр. Обескровленный Старый Свет полностью зависел от Америки. Европа была должна Соединенным Штатам больше, чем могла заплатить. Только в 1925 году Европа достигнет предвоенного уровня производства. Отовсюду были слышны отчаянные призывы о помощи. Мужчины без работы, женщинам нечем кормить детей. Специалисты предупреждали, что голод угрожает 200 миллионам человек. Американцы колебались между желанием помочь европейцам и уверенностью в том, что Соединенные Штаты уже достаточно для них сделали. В 1912 году польский биохимик Казимир Функ, получивший докторскую степень в Бернском университете, ввел понятие витаминов. Это изменило представление о диете. Если раньше считалось правильным есть мясо, рыбу, яйца и другие богатые протеином блюда, то теперь маятник качнулся в сторону фруктов и овощей. Но пока что из-за нехватки продовольствия в пищу пошли такие плоды, как корни козлобородника и клубни земляной груши. Президент Вильсон поручил Герберту Гуверу, горному инженеру из Айовы, руководить оказанием помощи странам Европы. Бедняк-сирота Гувер окончил престижный Стэнфордский университет и проложил себе путь наверх. Успешно занимался бизнесом, много заработал и охотно тратил деньги на благотворительность. Герберт Гувер, так называемый продовольственный диктатор Европы, получил 100 миллионов долларов. Он отправлял грузы с продовольствием, одеждой и медикаментами в самые пострадавшие районы Европы. Развернул сеть кухонь, чтобы кормить миллион детей. Он помогал и голодавшей России. Организовал колоссальную распределительную сеть. Летом 1922 года передвижные кухни ежедневно кормили 11 миллионов человек. Большевики считали американцев шпионами и всячески им мешали. Вудро Вильсона раздражало, что французы и англичане сосредоточились на том, что можно получить от побежденной Германии. США не хотели бы, чтобы война закончилась тем, что победители поделят добычу, а проигравших обложат данью. Он предлагал отложить переговоры относительно границы репараций на год, чтобы все успокоились и эмоции стихли. Вильсон предупреждал: «Наша самая большая ошибка – дать Германии основание в один прекрасный день отомстить». Но он остался в одиночестве.